Олег только жалел, что в Булгарии у него будет только один агент. В решении хозяина постоялого двора он не сомневался, ему это почти ничем не грозило, если, конечно, не подставиться по глупости, а он не глуп. Хотя не мешало бы подцепить его не только деньгами, но и каким-нибудь компроматом. Но за 10 дней, будучи чужаком, компроматом на кого-либо при всем желании не обзаведешься, особенно если его и нет на интересующего человека. Не мешало бы вербануть еще парочку для надежности, но, видимо, не судьба, сожалел Олег. Удачных случаев не подвернулось, но ничего, еще навербуем, все только начинается. Согласен. Не справившись с чувствами, наконец сиплым голосом, выдал решение Сагис. Отлично, тогда слушай, куда надо посылать гонцов в случае чего. 2. Богатейший купец Булгарии, торговец солью. Алмуш Масуди после отъезда Олега Куманова из Булгара напросился на встречу с великим ханом Габдуллой ибн Ильгамом. Долго его мурыжить не стали, все-то 3 дня пришлось подождать, а не пару недель, как ждут большинство, и дозволение было получено. Собрав почти все стекло, что он купил у половца, Масуди передал его в качестве подарка хану. «Приветствую, величайший, да славится дни твоего царствования, да продлится». «Ладно-ладно», — махнул рукой хан, рассматривая невиданные подарки одного из богатейших купцов своего царства. «Богатые подарки, очень богатые, а значит и просьба должна того стоить. У меня мало времени, Алмуш, так что оставим словословия, которые вы все гораздо плести. Говори, чего хочешь за свои дары. Великий хан, я знаю человека, который делает это стекло, и... Я прошу дать мне 100 воинов, чтобы захватить его, вызнать, где находятся мастера, коих он заставил работать на себя, и привести их в Булгар, чтобы они делали стекло здесь. ХММ, что мешает тебе воспользоваться своими воинами? У тебя же есть свои воины, я знаю их более чем достаточно. Прости, великий хан, но про этого купца знает еще 10, с коими... Как и со мной, он тоже наладил сотрудничество. И они тебе не простят потерю прибыли, ведь делиться с ними ты не собираешься, иначе бы объединился с ними, а не со мной. Засмеялся человек на троне. Да, великий хан, ваша проницательность не знает кью. А4. Мне не нужны неприятности с половцами, Алмуш. По крайней мере сейчас. Когда с русичами опять растет напряженность и в любой момент может вспыхнуть война. Их не будет, великий хан. Род Кьедаданов, который представляет купец, очень слаб и у него нет союзников, так что за него никто не вступится. Имея такой товар и нет союзников, удивился повелитель земли булгарской. Да, великий хан, они только-только получили доступ к этому богатству, но его еще нужно реализовать. Чем они и занялись, начав торговлю стеклом в Булгаре. Но нужен ли под Богом великому хану в ближайшем будущем сильный половецкий хан, что сможет благодаря деньгам от продажи стекла 1/2 степи купить, а 2-ю – завоевать? Что ты хочешь за мою поддержку, Алмуш? Посерьезнев спросил булгарский хан, поняв, что с таким богатством он сам всю степь купит и завоюет. 25%. Великий хан, низко поклонился Алмуш Масуда. 25% по мнению булгарского купца гораздо лучше, чем 10. Долю, конечно, можно увеличить, но столько денег у него нет, так что в данном случае встать во главе и заниматься производством дорогого товара. Даже отдавая большую часть хану, он остается в многократном выигрыше. А если учесть, что он будет заниматься реализацией доли хана, то из этого можно много денег поднять, надо только знать, как, и он это прекрасно знает. ХММ. Хан Габдулла взял в руки кубок и снова осмотрел его со всех сторон. Дорогой товар. И ты щедр, Алмуш. Хорошо, я даю тебе 100 биайона. Напиши приказ. Бросил хан писарю. Тот быстро застрочил пером по пергаменту, и вскоре свиток был готов. Хан только его подписал и поставил отпечаток своего перстня печатки. Писарь передал свиток купцу. «Благодарю, великий хан». Алмуш Масуди, славя хана, низко кланяясь и пятясь, вышел из зала. Сагис славил богов за то, что тот послал ему столь щедрого постояльца, на котором он заработал за 10 дней больше, чем за весь предыдущий год, а то и еще больше. Он даже подумал о том, чтобы завести себе новую молодую и красивую рабыню для утех. Правда, заработок этот был не без червоточинки, но иначе в жизни не бывает. «Отец, дозволь!» Постучался в дверь один из младших сыновей. «Что у тебя, Харон? Как ты и просил, я собираю все слухи, и один меня особенно заинтересовал». Сагис кивнул. Было такое распоряжение. Дети рассказывать ему вечером все услышанные за день слухи, а об особенно важных приказал докладывать немедленно. Одно плохо, он и не подозревал, какого бреда ему придется наслушаться за этот срок, и еще больше удручало, что подобную глупость придется слушать и дальше, чтобы найти в этой куче мусора ценную жемчужину, за которую половец заплатит не скупясь. Но оно того стоило. Что же ты такого интересного услышал? Была спешно собрана сотня Беа-Айона и послана в близкий поход. Все едут, а двуконь с минимум запасов. Сагис застыл на стуле. Надо же, не думал, что исполнять свои обязательства придется так быстро, подумал он в легком смятении. Куманов за 4 дня не успел уехать далеко, вот и припасов у воинов минимум, а больше хану не против кого посылать сотню, никто не бунтовал, разбойников нет, все тихо и спокойно. Проклятье! Сагис напряженно размышлял, стоит ли слать гонца или нет. Одно дело пойти против купцов, пусть богатых и влиятельных, и совсем другое действовать вопреки воле хана. Но перед глазами встала горка золотых монет, что тут же увеличилось в размерах в 3 раза. Это все решило. Харон, слушай меня внимательно. Сейчас приготовь себе 3 лучших коня, припасов, потом выспись и ночью поедешь догонять того половецкого купца, но так, чтобы не попасться на глаза той сотни. Отец, ты думаешь, это за ним? Уверен. Но зачем нам? Ты все еще хочешь жениться на Гизе, дочери Беа-Углука? Да. Так вот, если мы предупредим половца, у тебя появятся деньги, чтобы заплатить за нее богатый выкуп. Я понял, отец, и все сделаю, можешь на меня положиться, клянусь. Я в этом не сомневаюсь, мой мальчик. Ступай. Харон стрелой вылетел из кабинета отца, под его легкую усмешку. Ночью, напоив коней специальным составом, что позволяло им лучше видеть в темноте, хвала богам, луна на небе полная и не закрыта облаками, Харон мчался быстрее ветра. Времени, чтобы предупредить половца, оставалось очень мало. «О чем думаешь, дорогая?» — спросил Олег, смешно хмурившуюся Чири. «Я думаю над тем, зачем тебе потребовалось покупать всех этих людей. Зачем нужны молодые и здоровые, я понимаю. Но зачем тебе эти старики и немощные? Или тебе так повелели духи? В данном случае духи тут ни при чем. Это только мое решение. Тогда зачем? Все очень просто. В данном случае, эти старики и немощные мне действительно без надобности, хотя и их можно пристроить к мелкой работе, на которую глупо выделять сильных и здоровых, а работы у нас будет много. Их я купил только для того, чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений в дальнейшем приобретать подобный товар, но только в комплекте с семьей. Как-то я упустила этот момент и начинаю понимать твой замысел. И в чем же он состоит? Поощрил Черекуманов. Родственная привязанность. Верно. Раб будет работать хорошо, не отлынивать и не допускать брак, если будет знать, что за свою лень и ошибки будет наказан не он, а его родные, родители, жена или дети. До нуля уменьшается вероятность побега. Мать никуда не побежит с маленьким ребенком, а взрослый не бросит своих престарелых родителей. Я уже молчу о том, что за побег будут наказаны его родные. Значит, раба можно оставить одного без дополнительной охраны, и он не станет безвольно менять хозяина, если кто-то чужой попытается увести его в полон. Это будет расценено как побег. Более того, в случае нападения их даже можно будет привлечь к защите нашего рода. Потому как иначе чужие их самих возьмут в плен как обычных рабов, а их стариков или совсем малолетних детей убьют, чтобы не возиться. В точку. поцеловал Олег свою жену. «Ты умница, все правильно поняла. Это ты очень мудр, Куман. Никто не додумался до подобного. Ладно, не будем тут друг друга расхваливать». Засмеялся Олег и через засмеялась следом. Настроение и впрямь было хорошее. Погода радовала солнцем, отсутствием ветра и умеренно низкой температурой. Хотя скорость движения оставляла желать лучшего. Тяжело груженные сани и телеги шли медленно. В день едва удавалось сделать 30 километров. От такой скорости пешехода хотелось выйти на Луну. Хоть на готовку много времени не тратилось. Олег тут действовал по суворовскому методу, то есть посылал вперед отряд из десятка всадников и нескольких невольников для работ по разведению костра и готовке. Для животных по проверенному методу расчищали полянки от снега, так что людей в определенное время ждал горячий обед и ужин, а животных – трава. Остальные всадники занимались охраной каравана, ну и стерегли пленников, а ну как кто-то рискнет рвануть в лес. Степняки в лесу не очень, так что шансы у особенно резвых и везучих пленников имелись. Ведь толстые овчинные полушубки травматической стрелой не взять, разве что только по голове засадить, а убивать тоже неохота, пустые финансовые потери. Но пока никто не бежал, да и связаны они были веревкой за правую ногу. И охранники посматривали, чтобы пленники не развязывались в пути. «Куман, там всадник к нам скачет. Один», — предупредил Олега Дараин. Куманов посмотрел в протянутый черебинок и тоже заметил всадника, несшегося во весь опор точно к ним. «Стой! Приготовиться к обороне!» — приказал Олег, подозревая, что это беглец и за ним гонятся преследователи. Но нет, никаких преследователей не оказалось, а вот всадника Куманов смутно узнал. «Яхаран, сын Сагиза», — тяжело дыша, представился едва живой парень. «Поводите его лошадей». Принимая, почти свалившегося с коня Харана и укладывая в кибитке, приказала Чере одному из воинов. «Здравствуй, Харан. Вот фляжку возьми, попей, вода горячая». «Спасибо». Парень жадно припал к фляжке. «Зачем ты загнал своих лошадей и почти загнал себя? Мой отец предупреждает тебя об опасности, как и было договорено». «Какой?» — воскликнул Куманов. Так быстро неприятностей он не ожидал. «Хан послал сотню своих воинов за твоей головой». «Зачем?» – изумился Олег. Уж на кого он только не подумал, но только не на хана. Это было плохо, просто хуже некуда. Бороться с официальной властью всегда трудно, да невозможно даже. Слишком несопоставимы силы. То мне неведомо, господин. Ладно, о причинах будем думать потом. Сколько у меня времени? Один день. К вечеру они вас точно нагонят. Проклятье. Куманов невольно усмехнулся, глядя на недоуменный вид Чере. Нет, то, что им всем грозит опасность, она понимала, а вот почему ее муж так расстроен, нет. Ведь он же черный шаман, могущественнее которого нет. Он разогнал войско в 5 раз больше, так чего ему бояться какой-то жалкой сотни. Демона-то при мне нет. Невесело хмыкнул он. Вот теперь и она обеспокоилась. Ты справишься. Ничего другого мне не остается. Олег посмотрел в сторону леса и тут же отбросил затею, скрыться среди деревьев. Не уйти, по крайней мере, всем своим табором. Бросать рабов и груз не хотелось до зубовного скрежета. Бежать одному с Чере и воинами. Подумал он в продолжение темы. Уже реальнее, но тоже по большому счету безнадежно. Сколько-то суток мы выиграем. Хотя без огня это будет сущее мучение, но потом в загонную охоту подключатся местные жители, а они этот лес знают как свои 5 пальцев, найдут в 2 счета и наведут армию хана и нам хана. Идея побега оказалась полностью нежизнеспособной. Но как отбиться 3 десятками от сотни? Недоумевал Олег. Рабов он в деле обороны даже не рассматривал. Для них эта битва ничего не значит. Просто поменяют в очередной раз хозяев. С 3 десятками только в крепости можно от сотни отбиться. Подумал он. Точно. Крепость. Какая крепость? Где? Изумилась Чере, озираясь по сторонам. Мы построим крепость. Как? Из чего? Вместо ответа Олег только топнул ногой по льду. Из этого. За работу. 4. И работа закипела. Рабы начали интенсивно долбить лунки в указанных Олегом местах. Но прежде Куманов посоветовался с парой опытных воинов и узнал, как бы поступили они, увидев перед собой небольшое укрепление. Толщина льда неприятно поразила Куманова, потому как она оказалась немногим меньше длины пил в 60-70 сантиметров, а значит не обеспечивался режущий ход. Пришлось рабам топорами пробивать контуры будущих ледяных блоков, пока длины пил не хватило для уверенного хода для дальнейшей распиловки льда. Но благо народ семь хватало, а также было достаточно инструмента. 30 топоров и 20 пил. Быстро устававшие при интенсивной работе рабы сменяли друг друга и наконец появились первый результат. Ледяные блоки размером 0,5 метра шириной, 2 метра длинные и 0,5 метра толщиной. Самодельными баграми из стволов молодых елочек с парой оставленных коротких суков, которые и выполняли роль зацепов, вытаскивали эти блоки из воды и волокли на место строительства ледяной крепости. Хотя это слишком громкое название для того, что удастся построить за несколько часов работы, но свою функцию эта постройка должна была выполнить не хуже каменного строения. Крепость росла прямо на глазах. Морозец быстро схватывал блоки между собой. В качестве скрепляющего материала использовалась водно-снежная масса. И вот, когда солнце уже начало клониться к закату, высота стен достигла 2 метров, а на высоте 1,5 метров через каждый метр имелись узкие бойницы. В качестве ворот Олег решил приспособить пару саней. Одно транспортное средство при этом стояло обычным образом, а на эти сани поставлены другие, уже торчком. Всего-то и нужно их сдвинуть вперед или назад, чтобы открыть или закрыть проход в крепость. Чтобы защитить рабов от навесного обстрела, Куманов приказал, разгрузив сани и телеги, поставить их в центре ледяной крепости на аг в 2 ряда и сверх в качестве крыш. После чего обложить все мешками с зерном, сперва крышу, потом стенки, а все оставшиеся занести внутрь и положить на лед, чтобы люди не сидели на замерзшей воде. Получился вполне себе добротный бункер, вместивший всех невольников. Более того, под его стенами могли спрятаться даже защитники. Лишний транспорт, груз и всех животных пришлось отогнать к берегу. Оставалось надеяться, что враги все же сначала попробуют разобраться с защитниками, а не начнут сразу же мародерить и не выделят небольшой отряд для немедленной отправки груза, а главное стада назад. Рабов, что ударно потрудились, плотно накормили и отправили обживаться. А неплохо получилось, да. Нервно хохотнул Олег, приобняв Чири. Да я глазам не верю. Никто бы не додумался ни до чего похожего. В лучшем случае попытались бы бежать все бросив. В худшем, сами бы бросились на врага в безнадежной атаке. А так появился хороший шанс на победу. Дай то духи. Дадут. А теперь, что касается тебя, я останусь с тобой. Это не обсуждается, твердо заявила Чири, чуть сорвавшимся голосом. Олег аж глаза выпучил от изумления. Обычно такая кроткая и послушная жена, тут чего-то взбрыкнула, проявив открытое неповиновение. Женщины у половцев, конечно, не такие забитые существа, как у оседлых племен, и достаточно самостоятельны, хотя и у оседлых случаются исключения, но чтобы вот так, резко возразить мужу. Да кому? Могущественному черному шаману, который с духами на «ты», да демонов в клетках держит. Если ты не сможешь сдержать их, то я все равно далеко не уйду, догонит. Лучше я останусь с тобой и под защитой покровительствующих тебе духов. К тому же не забывай, я отлично стреляю из твоего арбалета. Тоже верно. После короткого раздумья, согласился Куманов. Даже если сбежит и ее не будут преследовать, добраться до дома шансов у нее практически нет. Все первые встречные поперечные захотят ее пленить и пленят, подумал он. Ну что, оклемался? Спросил Олег у выползшего из кибитки сына Сагиза, Харана. Жестокая усталость от суточной скачки без отдыха свалила его сразу после того, как выполнил свою миссию и поведал о преследователях. Харан назирался по сторонам ошалевшими от удивления глазами. «Держи!» Куманов протянул парню 3 кошеля с золотыми монетами. тебе пора ехать. Гости вот-вот появятся. Передай отцу, что я надеюсь на дальнейшее сотрудничество с ним. Уважаемый, вы считаете, что сможете выстоять против сотни воинов самого хана? Ну, попытаться мы все же должны были. Я думал, вы просто сбежите. Признался он. Все бы так поступили. И в этом не было бы никакой потери чести, господин. Я, не все. И потом, побег ничего бы не изменил в глобальном плане. Если меня решили ограбить, то ограбит. Сбегу сейчас, поймают чуть позже. Нужно сразу дать понять, что связываться со мной себе дороже. Хотя подозреваю, что первого намека не поймут и придется еще пару раз настучать по морде, прежде чем отстанут. Парню подвели его чуть оклемавшихся коней. Тот, спрятав деньги в седельной сумке, вскочил на коня. «Я буду молиться за вас. Спасибо». Едва Харан удалился и скрылся за поворотом русла реки, как примчался дозорный. «Едут. Сотня всадников. Все по местам». Все, кто был снаружи, тут же поспешили скрыться в ледяной крепости, после чего ее надежно закрыли санными воротами. Олег приник к биноклю. «Вот блин!» — ругнулся он, произведя беглый подсчет вражеского отряда. «Сотня, сотня, математику надо учить лучше. А полторы сотни не хотите? А то увидели один бунчук, значит сотня. Два бунчука, две сотни, а в этих двух сотнях может быть как полторы, так и все 300 всадников. 5. Сотник Айон не ожидал каких-то трудностей в исполнении приказа, данного ханом. Ну что могли ему сделать 30 каких-то нищих степняков? Ну пусть не нищих, он все же успел собрать некоторую информацию о том, с кем ему придется столкнуться, но все равно не видел в них особой угрозы. Его воины лучше и их больше. Если они вдруг сдуру решат сопротивляться воле великого хана, мы их просто сомнем на голой силе и массой, подумал он. Закидаем стрелами, а кто останется в живых, стопчем и порубим. Именно на такой вариант втайне рассчитывал сотник. Терять время и выслеживать разбежавшихся половцев ему не хотелось. Проблем это больших не составит, степняки в лесу чувствуют себя неуверенно, следы скрыть не смогут, а потому выследить их и перебить труда не составит. Но время. Опять же, зимние походы не самые приятные. Холодно. Хотя если удастся сразу напасть на след того купца, то про остальных можно особо не беспокоиться и сразу вернуться, а простых воинов пусть загоняют полусотники, помечтал он. «Что это?» — воскликнул скакавший рядом полусотнхалим, как только не обогнули очередной мысок. «Стой!» Увиденное на середине реки крепости изрядно удивило командира сотни. Однако, они меня удивили, признался Бей Айон. Все напряженно ждали решения командира. Уж чему-чему, но к штурму такой крепости они точно не были готовы. И что это за деревья они понатыкали в лед вокруг? Вокруг крепости на расстоянии примерно 50 метров действительно стояли какие-то елки в количестве полудюжины штук. У кого какие предложения? Наконец спросил своих полусотников Бей Айон, не придя к какому-либо однозначному решению. А что тут еще можно сделать? Пожал плечами полусотник Халим, как более близкий друг сотника. Атаковать надо. Темнеет быстро. Эти дети-собаки могут воспользоваться ночью и сделать вылазку или в крайнем случае обстрелять лагерь из темноты. Обидных потерь в любом случае будет не избежать. Тут ты прав, друг, одно дело понести потери в бою и совсем другое вот так. За это великий хан нас не похвалит. Решено, атакуем. Эй, как там тебя, Куте? Позвал сотник командира, что командовал отрядом купца из полсотни человек. Мы атакуем. Нужно проверить, чего они стоят. Повинуюсь, с хмурым видом кивнул Куте и начал отдавать приказы своим людям. Легко оснащенный отряд купца, плетшийся все это время в конце колонны, вышел на передний край и после зычного приказа начал набирать разгон. За ним, на небольшой дистанции, пошла более тяжело оснащенная сотня Айона, на лошадях которых были кольчужные и даже пластинчатые брони, что защищали лошадей от стрел. Но добраться до крепости и обстрелять ее в первый же заход было не суждено. На дистанции выстрела, когда все воины смотрели вперед, ожидая залпа защитников и дождавшиеся таки его, что еще больше отвлекло воинов от дороги, лава всадников, выстроившаяся клином, вдруг начала стремительно редеть. Сначала исчезли всадники на флангах, и те, кто скакал впереди, этого не заметили, а потом те, что скакали впереди, ухнули в воду, и тут даже если кто и смог чего заметить, то просто не успевал среагировать. Слишком велика скорость, да и управлять конем на льду надо осторожно, а то ведь скользят копыта. Успели остановиться только воины хана, с ужасом наблюдая, как барахтаются в ледяной воде десятки коней и людей. Весь ужас заключался в том, что все новые и новые всадники валились в воду, топя своей массой тех, кто провалился первым, не давая им даже шанса на спасение. Да и сами они тонули, ибо большинство не умело плавать, а тут еще вес мгновенно отяжелевшей одежды с кожаными доспехами и кольчугами сковывали движение и камнем тянули на дно. Дополнительно речное течение утягивало их под лед, и их просто никто не успевал выхватить из воды за руки или кинув аркан. Те же, кто все же смог каким-то чудом выкарабкаться из воды, зацепившись за край проруби и оттолкнувшись от живой массы людей и лошадей, по сути, тоже были обречены. Запасной одежды ни у кого нет, а значит, они очень быстро заболеют и слягут с жаром. Лишь полтора десятка из полусотни купца, скакавшие в последних рядах, смогли избежать участи своих товарищей. «Шайтан!» — сплюнул сотник Айон, кривясь на раздающиеся крики радости из ледяной крепости. «Отходим! Будем атаковать в пешем строю!» А то они вполне могли наделать этих дырок на всех подходах. И срубите кто-нибудь таран. Сотник пожалел, что сразу не додумался до такого простого решения. Но ничего не поделаешь, инерция мышления воина-кочевника и отсутствие времени на тщательное обдумывание нестандартной обстановки сделали свое черное дело. 6. Первая победа далась легко. Ожидавшие угрозы с неба в виде стрел, противник в сумерках проглядел наспех замаскированные проруби, когда на только-только схватившуюся литком воду насыпали снега, будто это обыкновенный нанос у себя под ногами, и провалились в воду, буквально набившись в эти проруби, как сельди в бочку. Воины ликовали. И если раньше многие, а то и все, сомневались, что они смогут выстоять, то теперь и такая вера появилась, а это очень немало, ибо тот, кто не верит в свою победу, не победит никогда. И наоборот, если веришь в победу и у тебя есть для этого хотя бы минимальные возможности, то шансы на благополучный исход сильно повышаются. Олег наблюдал за действиями противника. Первый удар они выдержали достойно, даже обозлились и теперь намеревались жестоко отомстить. Несколько воинов срубило ближайшее дерево и сделали классический таран, что подняли десяток воинов из тех, что скакали в первой группе. Их и себя очень грамотно прикрыли круглыми щитами и еще три десятка человек. Получилась такая черепаха, в которую бесполезно пулять стрелами, не пробить. Вслед за таранной группой выстроился полусотненный подстраховывающий отряд. Первые две линии опять же создали надежную защитную стену из щитов, а позади находились лучники-снайперы. Стрелять по ним – это тоже лишь впустую терять стрелы. Даже если стрела проскочит в щель между щитами, то бойцы облачены в хорошие пластинчатые и чешуйчатые доспехи. Еще пара десятков всадников держалась в стороне. Стрелкам приготовиться, без команды не стрелять и вообще в бойницы лишний раз не заглядывать, чтобы не схлопотать стрелу. А стрелы и впрямь время от времени впивались в стену в опасной близости от бойницы и частенько залетали внутрь. Атакующие медленно двигались вперед. Им хватит 3-4 удара тараном, чтобы обрушить стену и, ворвавшись внутрь, перерезать всех, задавив численным перевесом. «Ну, не подведи меня, крошка», — произнес Олег и выудил из своей наплечной сумы нечто походившее на зеленую полулитровую бутылку, только очень толстую, и внешняя поверхность ее имела множество выпуклых квадратиков со стороной в сантиметр. Таранная группа приблизилась к стене уже метров на 20, и она вот-вот должна была начать разгон для первого и самого сильного удара. Куманов поджег фитиль, сделанный из серных головок туристических спичек, что, как известно, не тухнут даже в воде, и осторожно катнул ее в специально для такого случая оставленные по всему периметру отверстия в основании. Бросать эту свою бутыль в единственном экземпляре он не рискнул, чтобы не разбить. Сделал бы и больше таких бутылей, но начинить нечем было. Таранная группа колыхнулась, увидев прикатившим к ним подарок, но никто просто не понял, что это такое, а потому никак не среагировали. Командир группы отдал приказ начать разгон, и в этот момент бутылка оглушительно взорвалась. А! Заорали раненые, оглушенные и просто шокированные взрывом воины. Многие попадали на лед. «Стреляй! Стреляй!» – заорал Олег. Из бойниц полетели стрелы. На такой детской дистанции промахов просто не было. И еще прежде чем группа подстраховки, также немало шокированная произошедшим, успела что-то сделать, все, кто был у стены, лежали утыканные стрелами. Не ушел никто, даже те, кто смог очухаться и начать отступать. На такой близкой дистанции их ничего не могло спасти. Противник сначала подбивали ноги, они, как правило, очень слабо прикрыты, хорошо если просто кольчугой, и когда он падал, добивали в жизненно важные места. Укрыться. На крепость обрушился дождь стрел. Кто-то коротко вскрикнул, в азарте не услышав или просто не успев выполнить приказ. Один есть недовольно поморщился Олег, увидев молодого бойца со стрелой в глазнице. Впрочем, обстрел быстро прекратился. Оно и верно, зачем снабжать противника боеприпасом? Какой следующий ход вы предпримете? Следующим ходом противника оказалась попытка поджечь непонятное строение внутри крепости и выкурить защитников. Оставляя дымный след, полетели горящие стрелы. Только в деревья мои не попалите. К счастью для Олега, булгарские стрелки оказались очень хорошими и не попали. Что касается самой попытки поджога, то она оказалась безнадежной. Мешки с зерном были покрыты слоем снега. Огненный дождь прекратился. Еще один штурм, предположил Олег. Но противник не торопился. Видимо, понесенные потери все же несколько подкосили уверенность врага. У вас только одна возможность, воспользовавшись темнотой, быстро сблизиться и войти в мертвую зону, то есть буквально прижаться к стенам, после чего сломать их топорами. Темнота тем временем действительно сгустилась настолько, что на небе появились первые звезды. Ну, не тяни. И командир противника тянуть не стал, потому как сам прекрасно понимал, что чем дольше он будет тянуть, тем слабее станет боевой дух его воинов, а без боевого духа битвы не выиграть. Приготовить зажигательные стрелы. Вглядываясь в темноту, приказал Куманов. Невооруженным взглядом мало что можно было заметить, но в бинокль с оптикой, что как раз позволяет лучше видеть в темноте, он разглядел, как готовится отряд для решающего штурма. Пли. Елочка, гори. В деревья полетели зажигательные стрелы, и они моментально вспыхнули факелами. А как не вспыхнуть, если щедро облиты нефтью? Вокруг крепости посветлело и стали видны атакующие, что немедленно после команды бегом кинулись в атаку. В подсвеченные фигуры полетели стрелы. Некоторые падали, но слишком мало. Да некоторые из тех, кто упал, быстро вставали и продолжали атаку. Просто поскальзывались. Наступил решающий момент. Более полусотни человек все же сблизились с ледяной крепостью и в трех местах начали работать топоры, делая в стене бреши. Высунуться, чтобы выстрелить по противнику, не получалось. Прикрывающая группа надежно контролировали айницы, и стоило там только мелькнуть тени, как туда тут же летело 2-3 стрелы. Но выход все же был. Олег достал шаманские шарики, но если тот бросал их в огонь, то Куманову пришлось обложить их мхом и чуть полить нефтью. Зажигалка выдала язычок пламени, и первый комок загорелся, после чего полетел наружу, прямо под ноги прорубающим во льду проход воинам. Приготовиться. С хорошим звуковым ударом вспыхнула светошумовая шашка. Ледовую стену просветило как стекло. А! Заорали ослепленные воины, отшатнувшись от стены. Они тут же стали жертвой стрелков. Даже лучникам из прикрывающей команды досталось, так как они тоже схватили в глаза зайчики. Олег побежал к следующему пролому, зажигая вторую светошумовую шашку. Но второй раз фокус не удался. Стоило только за стену перелететь горящему комку, как все тут же разбежались, и вспышка яркого света никому не навредила. «Они проламываются!» — закричал один из воинов. Третья группа добилась своего, и ледяная стена под напором их топоров не выдержала и начала обрушаться. Понятно, что напротив пролома тут же собралась основная масса радостно зло кричащих атакующих. Олег поджег сразу три шашки. «Отойти и прикрыть глаза!» Скомандовал он, и как только стена рухнула и в пролом, прикрываясь щитами, ворвались первые атакующие, бросил в них три шашки. Бах, бах, бах, а! Заорали ослепленные враги. В атаку! Скомандовал Куманов. А! Бешено заорали обороняющиеся, бросившись в контратаку на дезориентированного противника. Полуслепых воинов хана порубили практически в один момент, кто-то попытался сбежать, но далеко им унести ноги не удалось. Лишь десяток человек сумели добраться до своих коней и пуститься в бега. Победа! А! Радостно заорали воины, потрясая в воздухе своими саблями. Часть третья. Город. Глава первая. Месть черного шамана. 1. Но вот радость по поводу одержанной победы немного утихла. Все стали заниматься любимым делом любого кочевника, а именно мародерством, что в благородном переводе зовется сбором трофеев. «Эй, всех живых притащить ко мне!» — приказал Олег Куманов, увидев, что один из воинов решил по-тихому прирезать какого-то раненого, чтобы не мешал себя обдирать. Всего набралось десяток человек. Кто-то выглядел совсем плохо и уже был без сознания. Парочка отделалась вполне легкими ранами, а именно им пробили стрелами ноги. «Может попробовать догнать их?» предложил Дараин, кивнув в сторону ускакавших. «Кони их уставшие, наши наоборот свежие. Не вижу смысла. Они, может, и устали, но все же хорошие воины и могут кого-то из вас ранить в честном поединке, а то и убить. Мне это не нужно, хватит уже имеющихся потерь». В потерях оказалось 2 человека убитыми и полдюжины раненых, к счастью, легко. Чири ими уже занималась. «Так, этих добить», указал Олег на тяжелых, что уже валялись без сознания или вот-вот отключится. Указанных тут же утащили и порешили, после чего сноровисто обобрали. Осталось 4 человека, более-менее пригодных для разговора. «Все меня понимают?» — спросил Олег. Ответа не последовало, только злобные взгляды сверлили Куманова. «Если мне никто не ответит, то вы все для меня окажетесь бесполезны и вас убьют. А так... я оставлю вас в живых, если ответите на мои вопросы, а там уж сами». «Я понимаю тебя, половец», — ответил самый старший из четверки. «Отлично. Вы ханские воины?» «Да. Из сотни Беа-Айона. Почему хан приказал вам напасть на меня? Я с ним не конфликтовал. То нам неведомо, кто мы и кто великий хан. Он повелел, и мы, как верные воины, исполнили его волю. Это действительно так? До простых воинов никто не станет доводить побудительные причины приказов», — согласился Олег. «Но не прикидывайся простачком. Ты старый воин, и если не ошибаюсь, десятник, а значит умный, ибо дураки до твоих лет просто не доживают, и ты наверняка догадываешься о причинах. Поскольку, как я уже сказал, с ханом я не пересекался, значит, его кто-то натравил на меня». «Кто?» «С нами были воины купца Алмушама Суди, а за день до этого, по слухам, он имел разговор с великим ханом. Вот значит как, Алмушама Суди, значит», — скривился Олег, осознав побудительные мотивы такого поступка купца. «Что скажешь по поводу того, как поступит хан, после всего сегодня служившегося? Постарается еще раз нас достать, скорее всего», — кивнул старый воин. «Этот разгром от грязных кочевников, не ведающих истинного бога, сильнейший позор для властителя. Он захочет смыть его кровью. Вашей. Плохо, что не своей», — невесело усмехнулся Олег, вспомнив японских феодалов с их харакири. «Так бы взял как япошка, вспорол себе жирное брюхо, и нам проблем меньше», — подумал он. «Сколько у него сил под рукой? Великий хан может легко послать за вами 10 сотен всадников. Твою мать!» Получив необходимые сведения, Олег отошел от раненых. «Окажите им помощь. Раненых обобрали, потому как об имуществе ничего сказано не было и стали разбираться с ранами. Куманов попытался подсчитать, через сколько ему ждать эту ораву, пока бежавшие доберутся до Булгара, это учитывая, что они взяли по одному коню, да уставшие, потребуется дней 5, не меньше. Потом сутки на сбор 1000 и полетит погоня. Мы за эти 6 дней пройдем еще 180-200 километров, 2 дня скачки, мысленно соотносил время и взаимную скорость свою и противника Олег. В общем, через 15, максимум 20 дней они нас нагонят. Жопа без вариантов. Мы за это время пройдем максимум четверть расстояния, и спрятаться там негде. А даже если спрячемся, то... Олег даже посмотрел на карту, пытаясь понять, смогут ли они куда-то свернуть и спрятаться. Но ничего подходящего он не находил. Найдут, разделятся и прочешут все частой гребенкой. Проклятье. Стоп, чего это я? Не пошлет хан за мной 1000, даже 500 не пошлет, потому как это для него станет еще большим бесчестием. Чтобы на 30 бойцов посылать 1000, да над ним и всей его армией будет ржать, да упаду все, кому не лень. Но и не послать он тоже не сможет, а значит, это будет 3 сотни. Ну что, уже не так страшно. С 3 сотнями уже можно работать, хотя так ярко идея с ледяной крепостью уже не сработает. Олег вспомнил про купленную селитру и серу. Нажжим угля и вуаля, порох готов. Вздохнул он с облегчением. Осталось только придумать, из чего сделать корпуса. ХММ, допустим, побьем 2-ю погоню. Пошлет 3-ю. Вот тогда действительно 1000 всадников пустит. Потому что после 2-го позора ему терять будет нечего, а отомстить захочется как никогда сильно и жестоко. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. О, господин, позвольте мне коснуться вас. Раздался рядом восторженный голос. Куманов аж вздрогнул и отскочил от неожиданности. Потом рассмотрел, что к нему на коленях с видом обдолбашенного зомби ползет давишний гонец. «Харан, какого ты тут делаешь?» — воскликнул Олег. «И встань с колен, наконец. Что на тебя вообще нашло?» «О, господин, я решил остаться и посмотреть, чем закончится битва, чтобы о ее результатах сообщить отцу. Это я уже понял. И я стал свидетелем невероятного сражения, о подобном я даже не слышал. Это была пусть небольшая по масштабу, но несомненно великая битва, господин Куманов. Настолько, что она более чем достойна того, чтобы быть воспетой в сагах. Позвольте мне коснуться вас и получить хоть крупицу вашей удачи». Куманов аж рот открыл от неожиданности. «Вот блин», — изумился Олег. «Я тут больше 1000 его соотечественников положил, а он мной еще и восхищается. Чего-то я тут явно не понимаю».